Глава 46. Над ухом было слышно противное хрипение, а сама я начала задыхаться. В зеркале мелькнуло отражение, за моей спиной стояла красная драконица, сверкая своим оскалом. Та самая, которая была фавориткой Миралана до моего появления. Чешуйчатая рука на шее и два ряда заостренных зубов в сантиметре от моего уха внушали ужас. «Второй раз тебе просто не может так повести», — прошипела нападавшая. «В прошлый раз я слишком затянула. Теперь сделаю все быстро и просто». Драконица еще сильнее сжала пальцы на моей шее. В глазах резко потемнело, но сейчас я не была настолько же беззащитна, как тогда. Собирая остатки сознания, я направила огненный поток на когтистую руку драконицы. Она зашипела и разжала пальцы, оттолкнув меня. Я приземлилась на четвереньки на пол около кровати. Закашлившись, я жадно втянула воздух. «Ах ты, мразь человеческая!» — зарычала бывшая фаворитка. «Раз ты так, то и церемониться с тобой не буду». Она вскинула руку, а я только успела заметить, как между пальцами сверкнули всполохи молний. «Да зови же ты его уже!» — всполошился Мур. Мысли в голове путались. «Кого звать?» В меня полетела первая молния. Я успела отпрыгнуть, так что пострадало лишь мое платье. Зато я так удобно оказалась рядом с кроватью и с легкостью вытащила из-под матраса кинжал, который оставил мне незнакомец. Сейчас любое оружие казалось полезным. Перехватив его покрепче, я постаралась встать на ноги. В меня снова полетел шар из молний, а я выставила перед собой кинжал. Он будто бы создал стену, от которой шар отскочил, и прожег в кровати дыру. Бывшая фаворитка зашипела, глядя на кинжал. «Королевский! Черный!» Казалось, в ее голосе стало больше звериного, чем человеческого. «Расскажу королю, что убила предательницу. Он только поблагодарит». Драконица кинулась на меня. Я наугад взмахнула кинжалом. Послышался вскрик, и бывшая фаворитка отскочила от меня. «Зови Миралана, Астерия! Сейчас!» Очередной раз закричал в моей голове Мур. Имя дракона взорвалось в моих мыслях фейерверком, и в момент, когда драконица снова кинулась на меня, ее отбросило огненным заклинанием. Точно за ней стоял его драконейшество и оплетал свою бывшую фаворитку магической сетью. Только сейчас я услышала, что из окна, оказывается, слышен плеск моря, а в дверь громко стучат. «Она поставила изолирующий купол на комнату. Ни вы никого не слышали, ни они, то, что происходит внутри», — объяснил Мур. «Король разорвал плетение, когда попал сюда». Дверь распахнулась, и в комнату ворвались два охранника. «Унесите ее отсюда», — приказал его драконейшество, закончив плести заклинание. «В нейтрализующую камеру. Я с ней утром поговорю». Бывшая фаворитка в состоянии частичной трансформации — пыталась вырваться из опоясывающих ее цепей, рычала и все менее осмысленными глазами смотрела на меня. Казалось, еще немного, и она будет готова меня просто-напросто съесть. Драконицу выволокли из комнаты. Миралан сделал всего два шага, но мгновенно оказался рядом со мной. Он крепко прижал меня к себе за плечи и ласково поглаживал по спине. «Мы должны были выследить ее раньше», — сквозь зубы рычал Миралан. Но она так хорошо пряталась и готовилась. Судя по гербу на одежде, она пряталась среди слуг одной из оставшихся невест. «Не переживай, мы всех выведем на чистую воду». Меня била крупная дрожь. В горле застрял противно мешающий комок. Только я не могла понять, от того ли он, что мне жутко хотелось разреветься в рубашку Миралана, или от того, как сильно сжала свои пальцы драконица. Я неосознанно коснулась шеи. Это движение не укрылось от его драконейшества. Он поднял мой подбородок, заставив немного запрокинуть голову, так, чтобы дать Миралану хорошенько рассмотреть синяки, которые, я была уверена, теперь украшали мою кожу. Король скользнул кончиками пальцев от подбородка до ямочки между ключиц. От этого прикосновения во все стороны разлилось покалывающее тепло. Дышать становилось легче. Только вот камень на душе, какое-то смутно неприятное предчувствие, никуда не делась. Проследив за своими пальцами, Миралан довольно улыбнулся, когда моя метка снова начала сверкать, как целая люстра свечей. Его взгляд потемнел, а губы нежно, сначала едва-едва, а потом все с большим напором коснулись моих. Меня перестало трясти. Я расслабилась в объятиях его драконейшества настолько, что из моей руки с грохотом вывалился кинжал, который я, оказывается, все это время прочно сжимала. Миролан отстранился и внимательно посмотрел на оружие. В его глазах вспыхнул яростный огонь. «Откуда это у тебя?»